Двое урса прошли мимо меня. Протопали широкие ноги, украшенные браслетами из перьев. Следом еще двое. Эти остановились точно напротив меня, и я напрягся. Увидели? Догадались? Сейчас приколют к земле осягаем или итаганом. Нет, пошли дальше. Прижатое к земле ухо уловило слитный топот. Идут. Я трижды пискнул мышью. В узкую щелку между землей и краем накидки, сквозь былинки травы, я увидел приближающихся черных. Их было десятка три, не меньше. Они шли во всю ширину тропки, срывая и нагибая без нужды листву и ветки. Черными отсветами блестело оружие. 30 шагов, 20 шагов, 10 шагов. Рось! Левой рукой я отбросил накидку, одновременно вскакивая на колено и взмахнув рукой. Передний урса схватился за маску и рухнул на спину под ноги шарахнувшимся товарищем. Нож попал ему в глаз. Еще кто-то упал накрест с ножом в затылке. Наискось также на колени стоял Олег Рыгин, и его топор уже торчал в спине падающего урса. Ага, четверо из передового дозора бегут обратно. Добро пожаловать! Арнис и Сашка Бубненков прыгнули мне за спину. О тылах можно не думать. Вперед! Рось! Навстречу вой, скрежет и визг. Над верхним краем щита молниеносный укол сверху вниз. Дага перехватывает и отбрасывает чужой ятаган. Удар палаша отбивает в сторону летящую толлу. Раз! А разойтись у вас не получится. Кусты не дадут, а нам очень даже неплохо. За кустами мелькнула фигурка Игорька Летягина. Атакующей змеей метнулся кистень с коротким стуком, проломив затылок одному из моих противников. Потом сморч выскочил на тропинку с низким угрожающим воем, перекидывая в руках топор. Один из двоих оставшихся урса повернулся к нему, закрываясь щитом и размахивая осягаем. Против меня тоже остался один. Со щитом и ятаганом. Первый. Тот, которого я ударил палашом, был мертв, а я угодил ему точно между ключиц. Тот, которого ошарашил сморч, тоже не двигался. Ремень кистеня шел от его окровавленной головы, и убитый был похож на робота, выключившегося из-за обрыва кабеля. Поединщиков, как говорили наши предки, среди урса я не встречал. И мой последний противник не был исключением. Он скалился из-под маски, ухал, хрипел, размахивал ятаганом, как вентилятор, и отступал, пока не уперся в кусты спиной. «Настало время умирать!» Не смог я удержаться от красивых слов, хотя знал, урса не поймет. Мой палаш легким движением обвил ятаган урса невидимой спиралью. Его клинок вместе с рукой перестал повиноваться хозяину и рванулся в сторону. А дага вошла снизу вверх под щит, в пах, и повернулась в теле. Урса рухнул к моим ногам и с воем начал корчиться. Сморч тоже закончил, и мы плечом к плечу бросились в драку. Рубка шла вовсю. Урса было втрое больше, но на тесной тропе они не могли нас обойти, а Танюшка, Ирка, Сухоручкина и Валька стреляли по ним сквозь листву из аркебуз. Даже за шумом боя было слышно, как пули щелкают по металлу и костям. Навстречу мне, хромая, выбрался Андрюшка Соколов. Он улыбался и опирался на меч. Левое бедро спереди у него было рассечено. К нему тут же бросилась Ленка Черникова. А я винтился в драку. Все рукопашные свалки похожи друг на друга, как счастливые семьи. Я это много раз отмечал. В тесноте все толкаются, ожесточенно колят, рубят по мере возможности, и ни о каком фехтовальном искусстве речи быть не может. У меня выбили дагу. Ятаган мой противник потерял вместе с ней, а через миг потерял и жизнь. Я проколол его насквозь в грудь. И я отбивал, точнее отводил удары перчаткой. В какой-то момент высоченный урса ударом щита сбил меня наземь, но я принял его животом на выставленные ноги, а в следующую долю секунды он уже валился с финкой севера в ухе. Мне помогли встать на ноги. «Ты что падаешь?» — засмеялся Вадим. С его бастарда стекала кровь. «Да ноги подкашиваются!» — буркнул я. «Пора заканчивать!» «Да почти закончили уже», — кивнул Вадим и локтем вытер пот со лба. «Интересно, как там у Франсуа? Я посмотрю». «Глянь», — кивнул я, поднимая свою дагу. «Эй, еще раненые есть?» «Бескровный удар по голове ранением считается», — осведомился Игорек Мордвинцев, придерживая левый висок рукой. «Ой, больно вообще-то. Древком копья огрели». «Освобождение от школы все равно не получишь!» Я поближе рассмотрел его висок. «Свободен!» «Что с человеком власть делает?» Осуждающе покачал головой Игорек. «Ой, больно!» «Что с Андреем?» Я подошел к Ленке, возле которой уже стояла и Олька Жаворонкова. Она мне и ответила. «Глубокое ранение, идти ему не стоит». «Да смогу я!» Андрей попытался встать, но Олька нажала ему на плечо и сказала категорически. «Я не сказала, не сможешь, я сказала, не стоит». «Медицина произнесла свое веское слово», — развел я руками. «Останешься в лагере у этого тезиса». «Черт!» — процедил Андрей, безнадежно махнув рукой, отвернулся. Ленка, присев рядом с ним, начала негромко утешать. «Заманали эти урса!» — сообщил, подойдя ко мне, Олег Фирсов. «Толпами под ногами путаются, ну прям как тараканы!» Вернулся Вадим. Франсуа тоже расправился с арьергардом без потерь и уже успел встретить нескольких человек тезиса. Те тоже выслеживали урса.